751. Декабрь 2. Человек уже в значительной степени овладел своим телом. Во многом оно послушно его воле. Но до полной власти над ним ему еще далеко. Степени этой власти у каждого человека различны, также различны и направления, по которым идет процесс овладения. Пианисту, конькобежцу, танцору, пловцу, канатоходцу, хирургу, художнику, ваятелю, слесарю и всем прочим специальностям их тело подчинено в разной степени и в различных направлениях. Йог тоже овладевает своим телом и с нужной ему стороны. Приучать тело к повиновению может каждый и усиливать то, чего он уже достиг. Цель йоги – утвердить контроль над всеми оболочками, упражнять волю в полноте контроля ее над плотным телом, возможно, во всех условиях жизни. Если человеческий микрокосм есть лаборатория для всех ощущений, то при известной опытности и знании многие процессы можно выполнять сознательно. Ученик выбирает пути ему наиболее близкие. Поддержание здоровья очень зависит от воли. Дух человека – господин и властитель, а тело – раб, обязанный ему повиноваться. Процесс овладения телом можно вести сознательно и каждодневно. Хождение по огню и воде и поднятие тела на воздух есть результат очень высокой степени власти, не только над одной физической оболочкой, но и всеми тремя. Раб своего тела остается рабом, каким бы земным могуществом или властью он не обладал. Лучше быть властелином своего тела и прочих всех оболочек и не иметь никакой земной власти, чем, имея ее, быть рабом всех трех или даже одной.